Глава 11. Ронтон Эрош. «Их всего трое, но похоже, что кого-то ждут», — произнес Кроу, когда объект с огненным драконом ушла на танцпол. «Скорее всего, хотят загнать нас в угол». «Они не знают, что мы знаем их в лицо», — подтвердил я. Подслушать нас эти ублюдки за соседним столиком не могли, даже если располагали соответствующими приборами, потому что в наши ошейники были заранее встроены односторонние глушители. А без аппаратуры услышать наш разговор тем более было почти невозможно. Музыка, голоса и звон посуды создавали вокруг нас плотную шумовую завесу. «Отвлеки их, я разберусь». Лицо брата стало жестким, и в его глазах появился тот прищур, который не сулил ничего хорошего тем, с кем он решил разобраться. «Нет», — отрезал я, — «они должны остаться живы». «Они придут за ней снова. Значит, надо им доходчиво объяснить, что это плохая идея». Кроу сжал зубы и опустил взгляд к столу. Подонки за соседним столиком нами не интересовались. Они встали и остановились у окна чуть дальше, наблюдая за танцполом. Наверняка ждали подходящего момента, чтобы захватить девушку в плен. Где именно они сделают это, на улице или прямо здесь, когда она зайдет в туалет, мы не знали и не могли себе позволить промедление. «Ладно, я их отвлеку, а ты разберись. Надеюсь, ты действительно доходчиво сможешь им донести свою позицию, иначе в следующий раз за них возьмусь я». С этими словами Кроу надавил на один из камешков в своем ошейнике. Тот с щелчком выпал ему прямо в руку. Кроу сжал камешек, раскрыл ладонь, и на ней появилась белая мышь с красными глазами. Бросив пару незаметных взглядов по сторонам, брат опустил мышь под стол и там выпустил ее на пол. Мышь испуганно побежала по полу, а Кроу с истошным воплем вскочил сначала на стол, перевернув несколько тарелок и испугав не только мышь, но и людей вокруг, а потом кинулся за ней следом. В поднявшейся суматохе никто не заметил, как я нырнул под стол и потратил несколько секунд на то, чтобы принять облик случайного прохожего. А когда вылез из-под стола, то обнаружил, что парни, следившие за Крис, тоже оказались выбиты из колеи. Должно быть, Кроу, когда бежал за мышью, буквально влетел с разгона прямо в них, потому что один из подонков как раз вставал с пола. Воспользовавшись моментом, я вынул из ошейника камешек, в котором скрывался артефакт контроля движения, и поочередно коснулся двух подручных. Те стали двигаться, как сонные мухи. Прежде чем главарь сообразил, я прижал его к стенке. «Мистер Болонский, у меня для вас важная информация», — произнес я вкрадчивым голосом. Тот попытался выхватить из-под пиджака оружие, но не обнаружил его там, где должен был. Возможно, оно валяется где-то под шкафом с посудой или уже скрывается в кармане Кроу. «Откуда вам известно мое имя?» — сухо поинтересовался тот. Я поймал его за руку и надавил на болевую точку. Болонский поморщился. «Простите, вы первые решили напасть на меня, поэтому я вынужден предостеречь вас от подобных попыток в будущем». «Что вам надо?» Сквозь зубы прорычал тот. «Предупреждаю, я оборотень и могу стать медведем прямо здесь». И в попытке подтвердить свои слова он начал покрываться шерстью. Сначала рука, которую я держал в захвате, потом шея, и, наконец, шерсть начала наползать на щеки. «Это работа артефакта, мистер Болонский. Мне известно, что вы человек без капли магии. А еще мне известно, зачем вы выслеживаете мисс Лескар. Настоятельно рекомендую вам оставить ее в покое, иначе мне придется перейти от предупреждения к наказанию». «Через 3 минуты здесь будут мои люди. Что ты мне сделаешь, щенок?» «Понимаю, что я выгляжу не очень презентабельно, но мне известен ваш адрес, адрес вашей семьи и вашей любовницы. Школа, в которую ходит ваша старшая дочь, и маршрут, которому она следует. Мне известно, что ваша младшая дочь без ума от липких шариков, и одна такая игрушка заставит ее с радостью пойти со мной туда, куда я попрошу. Я или кто-то из моих людей. Думаете, вы один имеете друзей и помощников?» Болонский стиснул зубы в бессильном оскале. «Мне известно, что Лескар вам нужна живой, и с ее головы не упадет даже волос. И как только она исчезнет из моего поля зрения, я сразу же направлю своего человека навестить ваших очаровательных крошек. Светлые мягкие кудри, небесно-голубые глаза и курносые носики. Они и в самом деле чудо. Вы все еще хотите преследовать мисс Лескар?» Подручные Болонский под действием артефакта совсем окосели и, опершись о стену, сползли по ней на пол. Кажется, они даже не поняли, что происходит. «Я понял тебя», — — сухо произнес Болонский. «Мои люди не тронут девчонку. Пока». «Надеюсь на ваше благоразумие», — ответил я и выпустил руку Болонский. Потом деактивировал артефакт контроля и растворился в толпе, на ходу возвращая свою внешность. «Мисс Лескар, вы в порядке?» — спрашивал в это время Кроу объекта, которая стояла у самого подиума с музыкантами, схватившись за грудь. «Ты...» — тяжело дыша выдохнула она. «Ты будешь наказан!» Я подошел и забрал из рук Кроу окровавленную мышь. Выместил все-таки свое раздражение на живом существе, пусть и магически созданном. Потом вышел на улицу, где ослепительно светило солнце, и выбросил ее в траву возле канавы. Падальщики подберут. Когда я вернулся из туалета, куда ходил помыть руки, все уже рассаживались обратно за стол. Лескар была бледна. Тарелки на столе были перевернуты, пища разбросана вокруг, и только бутылка вина стояла целехонькая. Парень-дракон из клана Саргон наполнил два бокала и, протянув один из них Крис, которая залпом его выпила, подозвал официанта. «Пересадите нас за свободный столик и повторите заказ. Запишите все на мой счет». С этими словами он протянул официанту небольшой гербовый лист, выписку из банка, а потом встретился со мной взглядом. И все его тело словно говорило: «Я слежу за вами, чужаки». Я усмехнулся и, сев на стул, скрестил руки на груди. «Следи, сколько влезет, дракончик».